рубрике «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение документальной книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа», передача 18-я. Будучи секретарем комсомольской организации военно-морского училища, Сергею приходилось очень много слышать о первом секретаре обкома партии Камчатки Орлове. Он пришел к власти еще во время правления Сталина и стал здесь известен как «сталинское повторение», ввиду того, что методы его правления были такие же. Товарищ Орлов был одним из 200 секретарей обкомов всего Советского Союза. Имя его было широко известно, и Сергей относился к нему с глубоким уважением и почтением. Впервые встретился он с ним 22 апреля 1970 года, когда вся страна праздновала столетие со дня рождения Ленина, по поводу чего была создана большая конференция партийных руководителей. Сергей тоже был приглашен на эту встречу. В этот день на конференции должны были представить будущих молодых руководителей старшему поколению. Сергей был определен лучшим комсомольским вожаком на Камчатке, и его ожидала высшая за это награда. Потому он получил место на трибуне, где сидел товарищ Орлов и другие партийные руководители. За ними висел огромный портрет Ленина. Еще до конференции его попросили подготовить речь перед собравшимися, и теперь Сергей читал захватывающий 15-минутный доклад о победе коммунизма во всем мире. Вначале он дал детальный отчет о своей работе как вожака молодежной организации и рассказал о своих планах на будущее. Особенно подчеркнул он то, что и впредь будет верно служить партии во имя великого вождя и учителя Ленина. Он воспринимал тогда все всерьез и говорил честно. Когда он закончил, ему все бурно аплодировали. Товарищ Орлов встал и, положив свою руку на его плечо, приказал внести переходное красное знамя, полученное к этому празднику из Москвы. По звуке марша и под бурные аплодисменты Сергею было вручено красное знамя, которое он с большой гордостью принял и поцеловал. Это было великое мгновение для него. Рядом стоял видный руководитель Камчатки, человек, который во всей стране был признан одним из лучших партийных деятелей. И он положил руку на плечо Сергея, а это снимали телевизионные камеры и видела вся страна. Когда затихли аплодисменты, товарищ Орлов произнес: «Такие молодые товарищи, как Сергей Курдаков, являются прекрасным примером для комсомольцев нашей страны и надеждой нашей партии. Мы должны их поддерживать и помогать им в становлении их в жизни, ибо в таких юношах мы видим наше будущее». От этих лестных речей в свой адрес у Сергея закружилась голова. После официальной части этой конференции они были приглашены в банкетный зал, где столы ломились от лакомств. Чего здесь только не было. Орлов и партийные деятели области ушли в отдельное помещение, находящееся в стороне от общего зала. После того, как Сергей поел, он бродил по залу, знакомясь с присутствующими здесь. Ему не хотелось много пить, так как он готовился к чемпионату по дзюдо. Сергей медленно прогуливался вдоль коридора. Вдруг слева открылась дверь, и перед ним возник никто иной, как товарищ Орлов. Несмотря на то, что тот изрядно выпил, он узнал Сергея и потянул его к себе, говоря: «Эй, товарищ Курдаков, заходи сюда!» Сергей остановился на мгновение. По правилу, он не относился к столь высокому рангу, и поэтому ему было неудобно присоединиться к такой компании. Однако Орлов, взяв его под руку, подвел к столу. Приблизительно 20 солидных партийных деятелей сидели за столом, который ломился от различного рода деликатесов. Здесь было все, что можно было себе пожелать. И, конечно, водка, которая текла рекой. Сергей внимательно осмотрел стол, потом всех сидящих за ними. Это были они, высокие руководители партии Камчатской области, все пьяные. Одни уже склоняли свои седые головы над тарелками, другие еще старательно шли к этому, опустошая рюмки. Один из присутствующих, бесконтрольно двигая ногами, упал под стол. Наблюдая эту картину, Сергей думал: этими людьми контролируется жизнь людей на Камчатке. Вся эта сцена выглядела такой отвратительной, что Сергей решил удалиться, но Орлов потянул его на стул рядом с собою. Выпив залпом еще одну рюмку водки, он совершенно опьянел, после чего стал ругать Сталина, а затем и Брежнева. Сергей не верил своим ушам, но Орлов продолжал. Он проклинал тот мир, которому он обязан был служить верой и правдой. Сергей испугался. Если Орлов когда-нибудь вспомнит, о чем он говорил в его присутствии, то Сергею не сдобровать. Он себе не сможет позволить оставить Сергея в покое. Одно его слово, и Сергей исчезнет с лица земли. Орлов был слишком важной персоной. Теперь он сидел с низко опущенной головой и, казалось, уснул. Внезапно, вскинув голову, он закричал: «Коммунизм — это самое страшное проклятие!» Сергей окаменел. Орлов покачнулся и выкрикнул: «Коммунисты — это банда кровопийц!» Тихо вышел Сергей из комнаты и побежал без оглядки в училище. Долгое время он жил под страхом в ожидании последствий этого вечера. До этой встречи с Орловым Сергей был верным и твердым приверженцем коммунизма. В нем жила неоспоримая вера в его цель и учение. Часто его спрашивали, почему жизнь в Советском Союзе такая тяжелая. Сергей уверенно отвечал: «Пока, может быть, и так, но мы строим прекрасное завтра». И он верил в это, хотя видел в жизни много противоречивого. Но он был уверен, что противоречия рождаются из-за слабости или недомыслия отдельных лиц. Но эта встреча с Орловым показала ему реальное лицо тех, в кого он верил. Днями не стихали в нем воспоминания и мысли: «Вот они какие наши вожди и руководители! Бесчувственны, циничны и жестоки, сами не верующие в коммунизм, а только пользующиеся всеми персональными благами своего положения при партии. Его озарило сознание, что, по сути, жизнь руководителей партии безупречна, они ни в чем не нуждаются, в то же время народ должен жить только надеждами и обещаниями на лучшее будущее под девизом «Сегодня мы должны принести многое в жертву для того, чтобы завтра жить лучше». Теперь он понял, что все эти девизы и вся эта система бессмысленны. Они служат только для благосостояния руководителей партии. И если эти пропойцы это делают, почему же я не должен делать то же самое? Если Орлов был достаточно хитрым и ловким, чтобы добраться до верхушки, почему и мне не перехитрить всех? Думал Сергей. Все мои идеалы погибли в это столетие со дня рождения Ленина 22 апреля 1970 года. Продвигаться вперед – это стремление моих детских лет и сейчас осталось и будет моим девизом. И если на это потребуется цинизм и бесчеловечность, то я буду придерживаться именно этих правил, и я это сделаю лучше, чем Орлов или кто-нибудь другой. Я буду служить коммунизму, потому что эта дорога поднимает меня высоко, рассуждал Сергей. После двух сигналов звонка Сергей снял телефонную трубку и услышал голос Никифорова. «У меня важное дело для вас, Курдаков. Пригласи 10 парней и будьте в 8:30 здесь», — сказал он и, не дожидаясь ответа, положил трубку. Было 9:45, когда, получив инструкции от Никифорова, они выехали. Они взяли с собою дубинки и наручники. Наручники, которыми они тоже запаслись, были также особой конструкцией. Чем больше жертва сопротивлялась, тем сильнее они сжимались, что вызывало нестерпимую боль. Попробовав однажды ради интереса, Сергей тут же потребовал их снять, ибо и минуты не мог выдержать. Теперь они мчались с включенными сиренами и мигающими фарами через город, наводя беспорядок во всем уличном движении. Прибыв к месту назначения, они затихли. Тихо подкрались они к указанному дому. Поставив на каждом конце улицы по два постовых, чтобы они исключили возможность присутствия посторонних наблюдателей, как того требовал Никифоров, они подошли к дому номер 66, где молились ничего не подозревавшие христиане. Thank you. В рубрике «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать продолжение чтения документальной книги Сергея Курдакова «Прости меня, Наташа», передача 19-я. Со всею силою Сергей ударил плечом в дверь. Она с грохотом отскочила. 15 коленопреклоненных христиан испуганно смотрели на них. Злобно ворвавшихся, пьяно ругающихся молодых парней. Некоторые из них вновь опустили головы, продолжая молиться. Эти люди были для Сергея действительно непостижимыми. И это приводило его в ярость. Он закричал: «Что вы здесь делаете?» «Мы молимся». «Кому?» «Богу». «Бога нет, вы сумасшедшие!» Они пинали и расталкивали молящихся, словно делая разминку перед главной атакой. Затем они пустили в ход свои дубинки, отчего люди падали без сознания и уже впоследствии не поднимались. Боксеры уродовали лица христиан до неузнаваемости. Вырвав из рук Библии и различные рукописи, они зверски расправлялись с ними за то, что те их имели. Оглянувшись на крик, Сергей увидел, как Виктор Матвеев схватил одну юную, очень красивую девушку, подняв ее над головой со всею силою, ударил ее об стенку. Застонав и потеряв сознание, она упала на пол. Виктор засмеялся и крикнул Сергею: «Я думаю, что и Веру я вышиб из ее головы». Сергей подумал с сожалением: «Какая потеря, такая красота пропадает». Больше он не мог выдержать и крикнул: «Соберите литературу и едем». Они бросили в машину двух мужчин, которые значились в списках. Пока парни исполняли свои поручения, Сергей собирал паспорта верующих и записывал себе данные для протоколов. При этом он получил сведения об этой красивой девушке, которая его так заинтересовала. Ее звали Наташа Жданова. Задание было выполнено. Пришла пора исчезнуть. Сергей оглянулся еще раз на проделанную работу, и ужасная картина предстала перед ним. Истерзанные, изуродованные тела рядом с полностью разбитой мебелью, осколками посуды, окровавленными стенами. Они сделали свою работу хорошо. По дороге в отделение Сергей начал допрос своих арестованных. Но они опередили его вопросом: откуда они получают информацию о местах собраний? «Что же вы думали? У нас есть свои люди среди вас. Вы же всех приглашаете или нет? Потому вас найти – это самое легкое дело». Они не были ошеломлены этим ответом. «Мы знаем, что вы к нам подсылаете шпионов. Не такие уже мы глупцы, но на нас лежит большая ответственность приглашать людей и открыть им путь к Богу, к спасению людей от греха земного. Потому мы считаем, что это наша цель важнее нашей безопасности». Скоро прибыли они в отделение милиции. Сдав свои жертвы на обработку, они спустились вновь в свою комнату отдыха, где допивали приготовленные Никифоровым запасы спиртного. Анатолий и Владимир вели разговор об облаве. «Жаль, что это все так быстро заканчивается. Это слишком просто. Я бы желал, чтобы они оказывали нам хоть какое-то сопротивление, чтобы хоть раз получился бой». «Прекрасно, дети мои, прекрасно!» — восклицал Никифоров, когда он увидел привезенных арестованных и услышал отчет Сергея о проделанной работе. Спустя 3 дня, собравшись по зову Никифорова, они летели на улицу Нагорная, где по срочному сообщению сыщика собрание длилось уже около часа. Виктор гнал машину, включив сирену, не обращая ни малейшего внимания на городское движение транспорта. Поднявшись по улице вверх, он резко затормозил, все выскочили и стремглав бросились к указанному дому. Дверь от сильного толчка отскочила, и они вмиг оказались перед собравшимися. К их большому удивлению, оказались они на собрании молодежи, которая была очень поражена их появлением. Недолго размышляя, они принялись за свое дело. Тела летели, бились, ударялись о стенки, падали на пол. Сергей окинул комнату взглядом и не поверил своим глазам. Здесь стояла снова эта прекрасная девушка, Наташа Жданова. Такое быть не может, но это была она. Впервые Сергей сумел ее разглядеть. Она была еще прекраснее, чем он представлял. Длинные светлые густые волосы и огромные темно-голубые глаза, безупречно чистая нежная кожа лица с тонкими правильными очертаниями. Это была красота, которую он никогда ранее не встречал. Виктор тоже ее увидел и закричал: «Э, посмотрите, она опять здесь! Это опять она!» «Да-да, кажется, ты на нее мало подействовал, Виктор. Теперь моя очередь!» — закричал Сергей, стряхнув с себя очарование. Он схватил и бросил ее на стол, лицом вниз, вдвоем с Виктором. Они начали со всей силы бить ее кулаками по спине. Его руки горели, но он со остервенением бил ее, не обращая внимания на то, что спина представляла собой уже сплошную открытую рану. Наташа, силясь сдержать стон, закусила себе нижнюю губу так, что по ее подбородку струилась кровь. Наконец, она не выдержала и зарыдала. Вне себя от непонятных ему чувств, он бросил ее со стола. Она в изнеможении упала на пол. Все другие верующие были разбросаны по всему полу. Здесь уже нечего было делать, и поэтому Сергей призвал парней собраться к отъезду. «Запишите их имена, и мы отчаливаем», — прокричал он. «Вот вам руководитель группы», — сказал Сергей и толкнул молодого израненного человека Никифорову. Тот приказал ему следовать за ним вниз на допрос. Взглянув еще раз на список молодых людей, Сергей остановился на время в раздумье. Как понимать эту молодежь? Старых, седовласых людей он, как и все его товарищи, воспринимали никак иначе, как наивных, глуповатых фанатиков. Но как понимать его сверстников, которые вели себя так же, как и престарелые? Это было слишком много для него на сегодня. «Что же происходило с его поколением?» — спрашивал он себя. И главное, это встреча с Наташей. Что могло привлечь эту красивую девушку в общество верующих? Чтобы отвлечь взволновавшие его мысли, он обратился к Виктору. «Ну, Виктор, теперь мы больше не увидим нашу спящую красавицу!» Тот, ничего не отвечая, задумался. Тогда Сергей спустился вниз к Никифорову, чтобы присутствовать на допросе молодого проповедника, и стал свидетелем их разговора. «Значит, ты уверяешь, что Бог существует, и ты в Него веришь?» — допрашивал Никифоров. «Да, я в Него верю». «Скажи, ты умственно отсталый или просто сумасшедший? Но, товарищ капитан, вам этого никогда не понять, почему я верю и во что я верю, потому что это есть свыше. Я верю в Бога, потому что Он живет в моем сердце. Никифоров пришел в ярость. Почему ты говоришь, что я этого не смогу понять? Что ты думаешь, что я слишком глуп для этого? Я тоже прочел эту книгу, указывая на конфискованные Библии, сказал он. Или ты думаешь, что я читать не умею? Конечно, вы умеете читать, но вам нужны не только глаза, которые видят, и уши, которые слышат, но и сердце, которое понимает, о чем Божий Дух в этой книге говорит. С любопытством и интересом слушал Сергей этот разговор, но что говорил этот юноша, звучало слишком заумно и было для него непознаваемо. Если вы читаете Библию с целью нападения на нее, то вы ее никогда не поймете. Только Бог может вас озарить, чтобы вам стало ясно, во что вы верите, и тогда вы будете способны пожертвовать всем во имя веры. Тут Никифоров его перебил. «Да, я должен признать, что я не все понимаю», — юноша продолжал. «Этим, товарищ капитан, вы ответили на свой вопрос. Вы не понимаете, потому что закрываете глаза перед правдой. Если бы вы в Писании действительно искали правду, то вы бы поняли все, что там написано, и это стало бы истиной для вас, как для меня и многих других людей. Почему вы не откроете свое сердце Божьему Слову? Оно бы изменило вашу жизнь». «Закрой свой рот!» — взревел Никифоров. «Не старайся мне тут проповеди читать! Я тебе изменю жизнь, и притом навсегда!» Он позвал охрану и велел увести арестованного в камеру. Юноша был впоследствии отправлен на несколько лет в один из лагерей Камчатки.